«Ну а этот Камацу, что у него за мотивы? Богатство? Признание?» «Если честно, я и сам толком не разберу», — ответил Тенго. «Но, похоже, им движет нечто большее, нежели жажда денег или славы». «Что, например?» «Возможно, сам господин Камацу и стал бы это отрицать, но он — человек, очень преданный большой литературе. А у таких людей главная цель, как правило, одна — за всю свою жизнь отыскать на литературном небосклоне хотя бы одну единственную новую звезду. Настоящую, которая не гаснет. И подать ее всем на тарелочке». Не сводя глаз с Тенго, сенсей выдержала очередную паузу. Затем произнес: «Значит, у каждого из вас свои мотивы, не имеющие отношения ни к деньгам, ни к славе?» «Похоже, что так». «Но какие бы цели вами ни двигали, план ваш очень рискованный. Если на каком-то этапе правда выплывет наружу, скандала точно не избежать, и при этом пострадаете не только вы двое. Судьба 17-летней Эри, возможно, будет поломана. Именно это меня тревожит сейчас больше всего остального». «Ваша тревога совершенно естественна», — кивнул Тенго. «Я полностью с вами согласен». Мохнатые брови сенсея сдвинулись. «Значит, даже понимая опасность, нависающую над Эри, ты все равно хочешь своими руками переписать воздушный кокон?» «Как я и объяснил, это желание не подчиняется логике или здравому смыслу. Разумеется, я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы Эри не пострадала, но убеждать вас, что ей вообще ничего не угрожает, не стану. Обманывать я никого не хочу». «Вот, значит, как», — протянул сенсей и откашлялся так, словно обтесывал формулировку для собственной мысли. «Да, похоже, ты искренний человек». «По крайней мере, стараюсь все говорить как есть». Сенсей посмотрел на свои руки, сложенные на коленях, так озадаченно, будто видел их в первый раз в жизни. Затем повернул ладони вверх, поизучал еще какое-то время и, наконец, поднял голову. «То есть сам редактор Камацу уверен, что его план увенчается успехом?» «Он говорит, у всего на свете есть две стороны», — вспомнил Тенго. «Хорошая сторона и, скажем так, не очень плохая». Сенсей рассмеялся. «Весьма уникальная точка зрения. Он что, оптимист? Или настолько самоуверен?» «Ни то, ни другое. Просто циник и все». Сенсей покачал головой. «Когда такие люди становятся циниками, они превращаются либо в оптимистов, либо в самоуверенных типов. Разве не так?» «Да, возможно, есть такая тенденция». «Наверное, и общаться с ним непросто». «Очень непросто», признал Тенго. «Хотя он далеко не дурак». Сенсей глубоко с расстановкой вздохнул. «Ну, Эри», — повернулся он к девушке, — «что ты сама думаешь об этом проекте?» Фукаэри уткнулась взглядом в неизвестную точку пространства и сказала: «Пускай». «Ты хочешь сказать, — уточнил сенсей, — что не будешь возражать, если этот молодой человек перепишет воздушный кокон?» «Не буду». «Даже если из-за этого ты сама попадешь в переделку?» На это Фукаэри ничего не ответила, лишь плотнее запахнула воротник пальтишка. Сам этот жест выражал ее волю весьма красноречиво. «Ну что ж, похоже, девочка знает, что говорит», — обреченно вздохнул сенсей. Тенго, не отрываясь, глядел на ее пальцы, стиснутые в кулачки на воротнике. «Однако существует еще одна проблема», — поднял палец хозяин. «Вы с редактором Камацу собираетесь не просто обнародовать этот текст, но еще и объявить Эри писательницей. Но дело в том, что у бедняжки дислексия, нарушенная способность читать и писать. Вы знали об этом?» «Пока мы ехали в поезде, я в общих чертах догадался», — сказал Тенго. «Видимо, это врожденное», — продолжал сенсей. «Оттого и в учебе отставала, хотя голова светлая. Ведь эта девочка действительно мудра не по годам. Однако сам факт того, что у Эри дислексия, может серьезно расстроить ваши грандиозные планы». «А сколько человек вообще знает про ее дислексию?» «На сегодня, кроме нее самой, трое», — ответил сенсей. «Я, моя дочь Адзами, а теперь еще и вы. Больше об этом никому не известно». «Но разве в ее школе об этом не знают?» «Нет, это маленькая сельская школа. Там и слова такого никогда не слыхали. дислексии. Да и ходила туда Эри совсем недолго. К тому же ей удавалось здорово это скрывать. Сенсей смерил Тенгу оценивающим взглядом. «Похоже, Эри тебе очень доверяет», — сказал он, выдержав паузу. «Уж не знаю, почему. Что же до меня?» Тенго терпеливо ждал продолжения. «Что же до меня, то я доверяю Эри. Раз она считает, что тебе можно отдать рукопись на переработку, значит, так тому и быть. Но если ты собираешься реализовывать ваши планы, тебе придется учитывать кое-какие факты ее биографии». На этих словах сенсей легонько отряхнул брюки чуть выше колен, словно избавляясь от невидимых соринок. «Ты должен знать, что у нее было за детство и при каких обстоятельствах я взял ее на воспитание. Предупреждаю, рассказ не на пару минут». «Я готов», — кивнул Тенго. Фукаэри рядом с ним уселась на диване поудобнее, но кулачки от поднятого воротника пальто так и не отняла.